Глава 6. Решающий миг. Когда Янь Хуэй попала на гору утренней звезды, то поначалу сдружилась со старшей ученицей Цзи Юя. Та была доброй девочкой, хоть и зазнайкой. По обычаям школы новым ученикам и ученицам выдавали урезанное довольствие, и Янь Хуэй так страдала от голода, что живот к спине прилипал. Цзи Юя делила с ней комнату как старшая сестрица-наставница и тайком таскала для соседки еду. Подкармливая подругу, Цзи Юя держалась заносчиво, но помогала от чистого сердца, и Янь Хуэй была ей признательна. Вскоре к новой ученице привязался мелкий призрак, который жил на горе. Незримый для всех, он скучал в одиночестве и изводил Янь Хуэй просьбами поиграть в самое неподходящее время. Девочка никак не могла отвадить его от себя. У всех на глазах она то принималась размахивать руками и приплясывать, то кричала в полный голос, обращаясь к пустоте. Из-за такого странного поведения никто не хотел иметь дело с чудачкой, а Цзи Юя по-прежнему таскала соседке еду каждый вечер. Однажды Цзи Юя принесла для подруги столько лакомств, что у той аж глаза разгорелись. И тут, как назло, объявился надоедливый призрак и потребовал, чтобы с ним поиграли. Янь Хуэй старалась не обращать внимания на проказника, но тот разозлился, улегся на поднос с едой в руках Цзи Юя и сделал угрожающий жест, словно собрался перерезать сестрице-наставнице горло. У Янь Хуэй лопнуло терпение. Она опрокинула поднос и схватила негодника, применив заклинание, которое недавно выучила. Гордая Цзи Юя не оценила подобного обращения, рассердилась и дернула соседку за руку. Та разжала пальцы, и призрак сбежал. Янь Хуэй кинулась следом и нечаянно толкнула Цзи Юя. Старшая ученица упала, больно ударилась и расплакалась, но Янь Хуэй было некогда с ней возиться. Она бросилась догонять неугомонного призрака. В конце концов, с призраком Янь Хуэй разобралась, но дружбе с Цзи Юя пришел конец. Когда Лин Сяо спросил, почему его подопечная так обошлась с соседкой, та долго увиливала от ответа, пока лицо наставника не посуровило. Тогда Янь Хуэй перепугалась и призналась, что видит призраков. Девочка с детства уяснила, что странный дар не вызывал одобрения, ее даже демоницей считали. Она боялась, что Лин Сяо прогонит необычную ученицу, но тот поступил иначе. Наставник перелистал множество книг, перебрал множество заклинаний и, наконец, изготовил для девочки амулет, чтобы призраки ее не тревожили. Если бы не Лин Сяо, трудно даже представить, сколько несчастий могло обрушиться на Янь Хуэй. Однако особый дар, который доставил ей великое множество хлопот, объяснялся тем, что в ее сердце хранилась чешуйка дракона. Янь Хуэй коснулась груди и посмотрела на Тянь Яо. Они долго не произносили ни слова. Тянь Яо нарушил молчание первым. «Прости». Он сказал это так прямо, что Янь Хуэй в растерянности опустила голову и прошептала. «За что ты извиняешься?» Ей было не в чем винить Тянь Яо. Должно быть, демон-дракон меньше всех в этом мире желал, чтобы чешуйка защиты сердца покинула его. К тому же крошечная чешуйка хоть и доставила Янь Хуэй немало хлопот, но в конечном итоге сохранила ей жизнь. А жизнь, как известно, важнее всего. Эту истину девушка давно уяснила. «Мне следует отблагодарить тебя, однако, пусть наши судьбы переплелись, помогать тебе я больше не смогу», — сказала она. Тянь Яо спокойно смотрел на нее. Янь Хуэй увидела свое отражение в его чистых глазах и смутилась, но продолжила. «Я спасла тебя прошлой ночью. Считай, что отплатила за кров и еду. Я чую, что места впереди людные. Наверное, город где-то неподалеку. Ученики крупных школ Небесного Пути оберегают крупные поселения, поэтому демоны здесь не страшны. У тебя ци дракона, но мало кто из учеников знает, что это такое». Просто избегай встречи со своей бывшей возлюбленной. В человеческом обличье тебе ничего не грозит, поэтому давай расстанемся». Прежде чем Тянь Яо успел возразить, Янь Хуэй вздохнула, замахнулась и резко ударила парня по шее. Тот рухнул, как подкошенный. Если бы с тобой можно было договориться, я бы не стала так поступать, но ты не оставил мне выбора, так что не вини меня». Яньхуэй оттащила бесчувственное тело в угол и прикрыла пожухлой травой. «Я ухожу. Прощай». С этими словами девушка, прихрамывая, вышла. Она не могла больше оставаться с ним, особенно после того, как снова увидела призрака. Ей и Тяньяо лучше держаться друг от друга подальше. К вечеру Яньхуэй доковыляла до города, узнала, где проживает богатый землевладелец Самодур, притеснявший местных крестьян, и без колебаний направилась на задний двор его усадьбы. Там ей удалось тайком позаимствовать кое-что из одежды и разжиться мелочью. Ближе к ночи девушка отыскала постоялый двор и вызвала лекаря, чтобы тот обработал и перевязал рану на ноге. К восходу луны с делами было покончено, девушка умылась и улеглась в постель. Когда лунный свет проник в окно и разлился по полу, Яньхуэй открыла глаза и долго лежала без сна. Обычно в такие ночи она гадала, сможет ли проснуться поутру, если ночью на грудь к ней усядется призрак, а разбудить ее будет некому. Однако сегодня у Яньхуэй были иные заботы. Ее мысли, помимо воли, унеслись далеко прочь. Очнулся ли Тяньяо? Может ли он двигаться? А вдруг его нашли демоны? Яньхуэй прикинула, что если парень не попадет в лапы к демонам, то к утру доберется до города. К этому времени ее внутреннее дыхание частично восстановится, и она успеет купить удобный меч и упорхнет. Так она сможет избавиться от дракона. Яньхуэй чувствовала себя плохо из-за колющей боли в груди. Девушка знала, что сердце болит из-за преступления клятвы. Даже если она поклялась спьяну, нарушение обета заслуживало суровой кары. Скоро ее силы полностью восстановятся, тогда она легко разорвет эти узы и освободится от данного слова. Придет время, она окончательно распрощается с прошлым и заживет вольной жизнью, странствуя по просторам Дзянху. Не успела она мысленно насладиться картиной грядущего счастья, как испытала очередной приступ боли, еще более острый, и невольно вздрогнула. Стиснув зубы, Яньхуэй перетерпела приступ, повернулась на бок, помассировала грудь и утешилась надеждой, что так или иначе свыкнется с болью. Однако в следующий миг боль снова пронзила сердце, заставив девушку непроизвольно сжаться. Яньхуэй со свистом вдохнула холодный воздух и закрыла глаза в тщетной попытке уснуть. Едва ее веки сомкнулись, как перед ней замельтешили силуэты деревьев в сиянии луны. Девушка открыла глаза и в груди заколола. В этот раз глаза закрывать не пришлось. Вокруг заплясали тени деревьев, среди которых вдруг проскользнула фигура демона. «Тяньяо!» Она видела мир глазами Тяньяо. Яньхуэй резко села. На дракона напали демоны, он спасается бегством. Девушка стиснула зубы, вразумляя себя, что вовсе не следует спешить на подмогу. Раз уж она покинула своего спутника, необходимо набраться решимости и не волноваться из-за его судьбы. Боль в сердце усилилась. Каждый новый приступ превосходил предыдущий. «Тебе нет до него дела», — уговаривала себя Яньхуэй. «Так ты никогда от него не отвяжешься». Тяньяо рухнул на землю. Сзади к нему тут же подскочил демон, и когтистая лапа потянулась к плечу поверженной жертвы. Гибкий юноша проворно откатился в сторону, выхватил у демона нож и вонзил нападавшему в грудь. Кровь демона перепачкала парня с ног до головы, но он, не колеблясь, поднялся и двинулся дальше. Дракон, заключенный в теле смертного и ограниченный человеческой силой, не был легкой добычей, однако за ним увязалась целая стая демонов, пересчитать которых не хватило бы пальцев на обеих руках. Яньхуэй заскрипела зубами и, не удержавшись, выругалась. Встала с кровати, сняла со стены декоративный меч из древесины персика и открыла окно. Не застегнув верхнего платья, она встала на меч и устремилась туда, откуда исходила угроза. Тяньяо без передышки бежал при свете луны. Его лицо, недавно румяное от быстрого бега, успело побелеть, а рот от перенапряжения наполнился привкусом крови. Юноша выглядел невозмутимым, хотя его разум подсказывал, что шансы на спасение невелики. Он только что убил демона и выпачкался в крови. Запах слишком силен, даже вода его не заглушит. Беги, не беги, от нечисти на хвосте ему не избавиться. Что же делать? Тяньяо изо всех сил старался найти выход, но понимал, что загнан в тупик. Спасти его может только небесный владыка, а тот, как известно, на милости скуп и дракону-оборотню не благоволит. В спину ударил мощный поток демонической ци. Тяньяо наклонился, чтобы от него увернуться, но тот был слишком силен и сбил парня с ног. Юноша покатился по земле и остановился, врезавшись в ствол исполинского дерева. Когда он закашлялся, изо рта на одежду брызнула кровь. Свесив голову, Тяньяо смотрел, как качаются в лунном свете тени деревьев. На миг ему показалось, что сияние луны наполнило землю и окрасило мир вокруг в ослепительно-белый цвет. Шаг за шагом к нему приближалась смертоносная черная тень, словно время вернулось на 20 лет назад, когда он в отчаянии лежал на снегу, беспомощно наблюдая за тем, как женщина перед ним поднимает длинный меч. Вспомнив ужасную сцену, Тяньяо издал короткий смешок. Что же, значит, такова его судьба. Вопреки всем усилиям, его бесприютная душа обречена на скитание между жизнью и смертью в огромном и равнодушном мире. Поскольку борьба бесполезна, стоит принять свою участь. Демон воздел острый тесак. С холодной усмешкой Тяньяо закрыл глаза, потеряв интерес к собственной участи. Его одолела глубокая безысходность. Тесак опустился, со свистом разрезав воздух и взметнув на голове юноши волосы. Однако в решающий миг в ушах неожиданно прогремел оглушительный ляск, и чья-то фигура загородила призрачный свет луны. Тяньяо почуял знакомый запах, открыл глаза и увидел стройную спину девушки, которая только что отразила предназначенный ему смертельный удар. Меч из древесины персика скрестился с острым лезвием тесака, разливая магическое сияние, и твердый девичий голос с вызовом произнес: «Сегодня он под моей защитой». Тяньяо посмотрел снизу вверх на спасительницу, и его потускневшие темные глаза наполнились светом. «Подбирайте своих и отправляйтесь-ка домой», — крикнула девушка взмахом руки, отшвырнув мускулистого демона на 3 джана назад. Деревянный меч исполнил в воздухе танец и преградил нападавшим путь. Девушка была настроена решительно. Яньхуэй обернулась и взглянула на Тяньяо. «Жив?» Свет луны струился по ее лицу и очерчивал выразительный профиль. Тяньяо засмотрелся на сверкающие глаза девушки и позабыл ответить. Та нахмурилась и хлопнула растяпу по лбу деревянным мечом. Юноша очнулся от оцепенения и услышал недовольный девичий голос. «Если помер, спасать тебя незачем». Тяньяо схватился за ноющий лоб и тихо рассмеялся. Яньхуэй снова насупила брови. «Что смешного? Или тебе мозги отшибло?» «Впервые вижу такую девушку, как ты», — ответил Тяньяо сквозь смех. Она ушла, но вернулась, невзирая на риски, и в решающий миг спасла его жизнь. Самым удивительным было то, что сама Яньхуэй, похоже, не понимала, насколько ее поступок поразил юношу. «Хватит болтать!» Девушка отвернулась и уставилась на быкоголового демона, которого только что отбросила прочь. Она, не скупясь, вложила в удар много духовной силы, поэтому демон все еще тряс рогатой головой, пытаясь прийти в себя. В темном лесу позади поверженного исполина мелькали темные тени и поблескивали вороватые глазки мелкой нечисти, не смевшей атаковать сильного противника. Вдали шелестели листья и шуршали ветки. Очевидно, в лесу притаилось немало демонов, выжидающих удобного случая, чтобы напасть. Воздух вокруг так и сочился злобой. Яньхуэй сжала рукоять меча и помрачнела. Последние 2 дня она выбивалась из сил. К ней вернулась способность использовать духовную силу, но запаса энергии не хватало. Девушка могла одолеть одного демона, но если враги нападут сообща, долго она не протянет. При нынешнем раскладе Яньхуэй уповала только на блеф. Ей следовало во что бы то ни стало перехитрить демонов и обратить их в бегство. Она сосредоточилась, направила энергию в область Даньтянь и грозно воскликнула. «Я пришла с горы утренней звезды. Вам нечистым что, жить надоело, раз вы посмели бесчинствовать на срединной равнине?» Одно лишь упоминание горы утренней звезды издавна наводило на демонов страх. Шорох в лесу усилился, напряжение в рядах противника возросло. Яньхуэй направила поток силы к стопам, шагнула вперед, и у нее под ногами вспыхнул огненный круг магической печати, который мгновенно расширился на 5 джанов. Пламя заполыхало под лапами демонов, затмив сияние луны и высветив облик нечисти. Осмотревшись, девушка насчитала не меньше 20 чудищ в радиусе 5 джанов. Их дикие морды и странные очертания тел нагоняли ужас. Те из них, кто угодил в огненный круг, переполошились и вздумали бежать, но пламя липло к их лапам, лишая возможности двигаться. Взгляд Яньхуэй медленно скользил по их мордам. Когда все враги затрепетали от страха, девушка набрала побольше воздуха и свирепо гаркнула. «А ну, убирайтесь отсюда!» Для пущей убедительности магический круг по ее воле шумом взорвался, расшвыряв демонов в разные стороны. Освободившись от чар, чудища бросились в рассыпную. Лес наполнился шорохом, но вскоре все стихло. Лунный свет безмятежно падал на землю, ощущение чужой ци рассеялось. Яньхуэй постояла немного, убедилась, что угроза миновала, с облегчением вздохнула и уселась на землю, не заботясь больше о том, как выглядит со стороны. «Если подобное повторится, мой век сократится на несколько лет. Уж лучше иметь дело с призраком, который давит на грудь по ночам», — пожаловалась девушка, растирая грудину и с трудом переводя дыхание. Оглянувшись, она заметила, что Тяньяо так и сидит, прислонившись к дереву, с настороженным выражением лица, и помахала парню рукой. «Ладно, демонов мы одурачили. Давайте поторопимся, пока они не учуяли подвох и не повернули назад». Яньхуэй собиралась встать, но Тяньяо внезапно сказал: «Не двигайся». Девушка застыла на месте, услышала свист, издалека рассекающий воздух, и мимо ее уха пролетела стрела. Яньхуэй проводила ее растерянным взглядом. Стрела оставляла за собой едва уловимый след, который напоминал ци небожителя из горы утренней звезды, однако уступал ей по чистоте. Он больше походил на... «Чёрная магия», — холодно подтвердил Тяньяо. Яньхуэй воздела к небу глаза и протяжно вздохнула. Как известно, некоторые адепты духовных практик сбиваются с истинного пути, подпав под влияние демонов или же собственных дурных помыслов. В мире бессмертных их называют чёрными колдунами. Эти люди обладают непредсказуемым характером, склонны к убийству и предпочитают красть запасы энергии ци, а не тратить долгие годы на ее культивацию. Черные колдуны больше похожи на демонов, чем на честных последователей учения о пути, а порой ведут себя хуже демонов. «Это когда-нибудь кончится?» — уныло поинтересовалась Яньхуэй. Она только что истратила весь запас духовной силы, чтобы пустить демонам пыль в глаза, и тут же столкнулась с черным колдуном, который умело скрывал свою ци, притаился во тьме, при этом видел своих жертв как на ладони. Расклад крайне неблагоприятен. «Яньхуэй», — тихо окликнул Тяньяо из-за спины, — «подвинься поближе». Та обернулась к парню, заметила засохшие струйки крови на бледных губах и нахмурилась. «Хочешь что-то сказать перед смертью?» — спросила она, однако послушно попятилась к юноше. Яньхуэй приблизилась не слишком вплотную. Тяньяо помолчал, а затем попросил: «Наклонись». Девушка беспрекословно исполнила просьбу, но ее взгляд был прикован к лесу. Стрела прилетела оттуда, черный колдун наверняка засел там. Какая жалость, что духовные силы иссякли, лишив Яньхуэй возможности обострить органы чувств и точно определить, где находится враг. Тяньяо посмотрел на ухо девушки, которая по-прежнему маячила на расстоянии, и подался вперед. Когда его губы почти прикоснулись к мочке Яньхуэй, юноша тихо шепнул. Он подавил свою ци. Девушка сосредоточенно размышляла о том же и не ожидала, что Тяньяо так резко приблизится к ней. Когда горячее дыхание юноши пощекотало ей ухо, у Яньхуэй инстинктивно сжалось сердце, к щекам хлынул жар, а по коже пробежали мурашки. Она тут же отпрянула, удивленно глядя на парня. При виде его ясных глаз и встревоженного лица у Яньхуэй язык не повернулся упрекнуть парня в неподобающем поведении. Тяньяо был так собран и деловит, что девушка сразу отмела суетные мысли, кроме одной. Ну почему он и голосом, и лицом как раз в ее вкусе? Даром, что демон. Яньхуэй прочистила горло и согласилась. «Да, я уже поняла». Увидев, что девушка отодвинулась, Тяньяо нахмурился. «Дай сказать тебе на ухо». Он был прав. Если черный колдун подслушает разговор, беды не оберешься. Яньхуэй преодолела смущение и приблизилась к губам собеседника. «Как много внутреннего дыхания у тебя сейчас есть?» — строго спросил Тяньяо. Яньхуэй снова откашлялась. «Его почти не осталось. Хватит только костер развести». Тяньяо на мгновение задумался. «Послушай, он прячется в темноте и не спешит нападать. Только выпустил в тебя стрелу из-под тишка. Очевидно, он не силен в магии. Если ты его увидишь, то одолеешь с помощью магических техник или боевых навыков». Доводы юноши успокоили смятенный разум Яньхуэй. Она пристально посмотрела на лес вдалеке и нахмурилась. «Мне не хватает внутреннего дыхания, чтобы обострить органы чувств и обнаружить его. Я обучу тебя одной полезной технике. Задействуй внутреннее дыхание». Яньхуэй сперва растерялась, но Тяньяо уже начал шептать ей на ухо заклинание. Девушка тут же отмела посторонние мысли и стала внимательно слушать, а затем, следуя наставлениям Тяньяо, запустила круговорот внутреннего дыхания. Тем временем затаившийся черный колдун почуял неладное и снова выстрелил из лука. Тяньяо произнес последнее слово, поднял из земли камень и метнул им в стрелу. Та отклонилась в сторону и с треском вонзилась в толстый ствол дерева за спиной у юноши. Парень установил направление, откуда прилетела стрела, и шепнул Яньхуэй. «Сосредоточься и посмотри на северо-запад». Яньхуэй послушалась, и увиденное ее потрясло. В зарослях леса, куда упал ее взор, посветлело, как днем. Девушка могла разглядеть каждую травинку и без труда отыскала глазами того, кто скрывался в древесной кроне. «Он прячется на дереве, далековато отсюда. Подожди!» — Яньхуэй уставилась вглубь леса. «Демоны возвращаются». Тяньяо нахмурился. «Сколько? Немного? Четверо или пятеро?» Яньхуэй быстро оглядела одежду Тяньяо, а затем без колебаний сорвала с него верхнее одеяние и рубаху. «От тебя слишком сильно пахнет». Тяньяо сначала опешил от бесцеремонного обращения, но, услышав про запах, позволил девушке себя раздеть. Та бросила юноше свое верхнее одеяние, которое так и не успела как следует застегнуть. «В трех ли отсюда есть река. Она течет в сторону города. Бежим туда!» Яньхуэй присмотрелась к темному лесу. Черный колдун тоже заметил демонов и умчался на запад, так что нет нужды тратить на него время. К тому же он может отвлечь на себя демонов, поэтому следует поспешить. Юноша кивнул. Яньхуэй помогла ему подняться на ноги, и вместе они, хромая, заторопились к реке. В серебристом свете холодной луны беглецы представляли собой жалкое зрелище. В ночной тишине тяжелое дыхание Яньхуэй то и дело сбивалось, словно девушку одолевал страх. Тяньяо обернулся и увидел ее целеустремленное выражение лица. Необходимость бежать не ввергла девушку в отчаяние. Казалось, что бы ни случилось, она готова встать и сказать, что любые тяготы ей по плечу. Опираясь на Яньхуэй, юноша ощущал тепло, которое проникало в самое сердце. «Прыгаем!» — скомандовала девушка и, держа Тяньяо за руку, нырнула с головой в реку. Даже в воде под ударами волн она не отпускала руку Тяньяо и тянула его за собой, пытаясь удержаться на плаву. Она старалась изо всех сил. Юноша смотрел на Яньхуэй, которую захлестывали волны, пока не почувствовал, что его голова тяжелеет, а потом потерял сознание. Яньхуэй энергично плыла и вдруг ощутила, что ее спутник ушел под воду. Она растерялась, поспешила его подхватить и увидела, что у юноши закрыты глаза, а сам он лишился чувств. «Ты выбрал самый неподходящий момент для обморока. Решил подкинуть мне неприятностей?» — разозлилась девушка. Тяньяо очнулся в кровати. Ему давно не доводилось спать в такой мягкой и теплой постели, поэтому он сперва удивился и замер, пока из-за дверей не послышался голос Яньхуэй и не привел его в чувство. «Принесите 3 порции тушеной свинины с яйцом, только положите побольше мяса, как можно больше мяса». «Хорошо. Желаете заказать суп или овощи?» «Нет. Если у вас есть хорошее вино, принесите кувшин». Слуга утвердительно хмыкнул и затопал вниз по ступенькам. Тяньяо попытался сесть, но едва пошевелился, как ощутил сильную боль в груди и беспомощно рухнул в постель. Яньхуэй заметила, что юноша пришел в себя и подошла к кровати. «Не нужно геройствовать», — посоветовала она. «Я осмотрела тебя и обнаружила серьезное внутреннее повреждение. Тебе следует 2 дня отлежаться». Тяньяо и сам это знал. Когда исполинский демон сбил его с ног и припечатал к стволу дерева, юноша сразу понял, что тяжело ранен и надежды на спасение нет. Однако он привык стойко переносить боль, поэтому лишился чувств только когда прыгнул в реку, и боль превысила все допустимые пределы. Парень ничего не ответил на слова Яньхуэй и перевел разговор на другую тему. «Тем, кто ищет бессмертие, следуя небесным путем, возбраняются мясо и алкоголь. Не боишься, что вредные привычки замедлят твое развитие?» Яньхуэй закатила глаза. «Смеешь меня поучать?» — фыркнула она. «Если бы я не ела так много, думаешь, доволокла бы твое бездыханное тело до города?» Тяньяо повертел головой и обнаружил, что плечи и впрямь побаливают, словно его долго куда-то волокли. «Ты правда меня тащила», — подтвердил юноша без тени сомнения. Яньхуэй действительно волокла его по земле, чуть штаны на бедняге не порвала. Девушка откашлялась и села за стол, чтобы выпить чая. Долгое время в комнате царила тишина, пока, наконец, Тяньяо не нарушил молчание. «Разве ты не говорила, что больше помогать не будешь?» «Я и не хотела тебе помогать», — скривилась Яньхуэй. «Но что поделать? Праведная и добрая девушка не может безучастно смотреть, как кого-то убивают демоны». «Ты меня видела?» — нахмурившись, перебил Тяньяо. «Да, благодаря твоей чешуйке защиты сердца». «Вот оно что!» — юноша опустил глаза. В его бездонных зрачках таились никому неведомые мысли. Яньхуэй не обратила внимания на его реплику и продолжила, как ни в чем не бывало. «Раз уж я увидела, что тебе угрожают демоны, то как последовательница небесного пути не смогла заглушить голос совести и решила спасти тебя». Девушка говорила легко и беспечно, как будто шутила, но оба они понимали, что вчера Яньхуэй рисковала жизнью и все же пришла, несмотря ни на что. Тяньяо закрыл глаза, и в памяти всплыл ее силуэт в ореоле лунного света. «Если ты вернулась и спасла меня, значит, уже не уйдешь». Яньхуэй поставила чашку на стол. «С чего бы это? Мои ноги на месте. Я могу уйти, когда захочу. Но сейчас у тебя такой жалкий вид». Девушка запнулась. «Если бы за тобой охотились небожители, я бы не стала вмешиваться. Но я не могу допустить, чтобы ты угодил в лапы демонов. Понял? Моя совесть велит защищать тебя от демонов. И только». Тяньяо по своему обыкновению уловил только одну фразу из многих. «Как ты собираешься защитить меня?» «У моей хорошей подруги есть много редких вещиц. Может быть, среди них найдется что-нибудь, способное скрыть твою ци, чтобы демоны не разевали рты на лакомый кусочек». Тяньяо кивнул. «Это действительно важно. Где живет твоя подруга?» «В городе Юнчжоу, недалеко от здешних мест. Завтра отправимся к ней». Яньхуэй мельком взглянула на раненого. «Ты это брось! Побереги свое изломанное тельце, посиди в гостинице пару дней. Если рухнешь посреди дороги, я лечить тебя не собираюсь». Тут девушка вспомнила кое о чем, взяла кисть и бумагу и вывела на листочке слово «счет». «Дружба дружбой, но деньги любят счет. За вчера и сегодня ты должен мне за лечение, жилье, лекарства. Все эти расходы я запишу на твое имя. Неважно, что денег у тебя пока нет. Вдруг ты однажды разбогатеешь. Мне лишнего не надо. Отдашь мне 150, хотя к этому нужно добавить проценты». Яньхуэй принялась загибать пальцы, считая в уме. Она выглядела намного серьезнее, чем накануне во время схватки с демонами. Тяньяо понаблюдал за ней, затем отвернулся, закрыл глаза и притворился спящим. Вечером Яньхуэй постелила себе в уголке на полу, разумеется, чтобы сэкономить. Она лежала тихо, и Тяньяо уснул. Посреди ночи юноша проснулся от жажды. Немного потерпев, он не выдержал и позвал. «Яньхуэй?» Ему никто не ответил. Тяньяо решил, что девушка спит. Дважды окликнул ее, но та не отзывалась. Юноша вспомнил ночь в разрушенном храме, когда на груди Яньхуэй уселся призрак. Он нахмурился, встал, превозмогая сильную боль, и медленно доковылял до угла, где спала девушка. Лицо Яньхуэй блестело от пота. Глаза под закрытыми веками метались из стороны в сторону. Тяньяо встряхнул спящую. Яньхуэй резко открыла глаза. В этот раз она выглядела намного спокойнее, не вскочила, как ужаленная. Полежала, тяжело дыша, а затем хлопнула ладонью по полу. «Теперь она будет являться каждую ночь. Это никогда не кончится». Взгляд девушки упал на Тяньяо. «Ты умеешь изгонять призраков? Научи меня. Та техника, которой ты меня обучил, оказалась очень полезной. У тебя моя чешуйка защиты сердца. Я научил тебя ею пользоваться, но я не умею изгонять призраков, потому что они меня никогда не тревожили. Ладно, забудь и иди спать», — уныло вздохнула Яньхуэй. До самого рассвета девушка не сомкнула глаз. На другой день ей очень хотелось спать, поэтому в полдень она вздремнула, но долго спать не посмела. Зато ночью сонливость ее одолела, и Яньхуэй уснула, прислонившись к стене. Конечно же, ей на грудь снова уселся призрак. Когда Тяньяо ее разбудил, девушка гневно вскричала: «Я не виновата в том, что с тобой произошло. Зачем ты приходишь ко мне каждую ночь?» «К тебе явился старый знакомый», — приподнял бровь Тяньяо. Лицо Яньхуэй исказило гримаса. Она вытерла пот со лба и ответила не сразу. «Я не была уверена. Сегодня она истошно вопила мне в ухо. Похоже, я действительно ее знаю». Тяньяо пристально смотрел на девушку, ожидая, что та продолжит. Яньхуэй понимала, что история долгая, и сначала не хотела ни о чем рассказывать, но поглядела на луну за окном и решила, что если не заговорит, то ненароком снова уснет. «На самом деле эта женщина уже приходила ко мне», — со вздохом призналась она. Умершая и правда была ее старой знакомой. Яньхуэй изгнали из школы не без ее участия. Не далее как 2 месяца назад на горе Утренней Звезды прошло собрание небожителей, после которого жизнь учеников вернулась в прежнее русло. Яньхуэй ходила на утренние занятия, тренировалась, медитировала и припиралась со старшими ученицами, которые ей досаждали. Дни проходили спокойно и мирно, пока однажды ночью к Яньхуэй не пожаловал призрак женщины. Первый раз она не уселась жертве на грудь, не давая пошевелиться, а просто явилась во сне, причитая снова и снова: «Спаси мою дочь! Спаси мою дочь! Спаси мою дочь!» Яньхуэй терпела две ночи, стараясь не обращать на незваную гостью внимания. На третью ночь она рассердилась. В конце концов, призрак должен знать меру. Когда Яньхуэй разбудили, она подавила свой гнев, вышла из комнаты, отыскала безлюдное место, начертила магический круг и призвала призрак женщины. «Я не знаю ни тебя, ни твою дочь», — объяснила Яньхуэй. «Ты не можешь врываться в мои сны и тревожить меня только потому, что я тебя вижу. Это неправильно». За спиной незнакомки в белых одеждах покачивались три белых лисьих хвоста. Видимо, недавно в этих краях скончалась трёххвостая демоница лиса. Как известно, чем больше у лис хвостов, тем они сильнее. К примеру, в царстве Цинцю наибольшей властью обладал клан девятихвостых лисиц. Поговаривали, что его глава вот-вот обретет бессмертие. Яньхуэй никогда не видела лис и не питала к ним интереса. «Ты — демон», — напомнила она незнакомке. «Как ты посмела явиться на гору утренней звезды после смерти? Решила проявить характер? Так и быть, я тебя отпущу. Ступай и немедленно перевоплотись». Демоница лиса не ушла. Она жалобно поглядела на Яньхуэй и завела разговор о своем. «Люди с горы утренней звезды поймали и заточили на пике созвездия сердца мою дочь. Ты можешь спасти ее? Она еще так молода». Примечание. Созвездие сердца. Пятое из 28 традиционных китайских созвездий. Расположено в восточном секторе неба. Его ярчайшая звезда — Антарес, альфа Скорпиона. Конец примечания. «История грустная», — вмешался Тяньяо. «Но если ты следуешь принципу «спасти, значит, проявить добродетель», «не спасти, значит, положиться на естественный порядок вещей», она тебя не слишком растрогала». Яньхуэй закатила глаза. «Знаешь, сколько вздорных просьб я получала от призраков. Кто-то из них давит на жалость, чтобы обмануть, кто-то сочиняет истории, просит о помощи, а потом выясняется, что тебя хотели убить, чтобы захватить твое тело. Каждый раз, когда я слышу что-то подобное, у меня возникают сомнения». Девушка скривила губы. «А в этом случае у меня имелась особая причина для отказа». Тяньяо молча глядел на нее. Яньхуэй скрестила ноги и с видом заядлой сплетницы, которая собралась посудачить со ученицами, спросила. «Ты ведь знаешь, что у горы утренней звезды 28 вершин?» «Да». Они названы в честь небесных созвездий. Примечание. Китайские созвездия отличаются от современных созвездий, основанных на древнегреческой астрономии. В Древнем Китае небосвод традиционно делили относительно полярной звезды на три части и 28 лунных стоянок в соответствии с движением Луны. Конец примечания. Благодаря их уникальному расположению в форме магического круга на горе утренней звезды в 100 крат больше силы, чем в прочих духовных местах. Девушка кивнула. «Верно. Каждая вершина находится под покровительством младшего наставника, а на пике созвездия сердца, о котором толковала лиса, заправляет Линь Фэй». Яньхуэй осеклась и состроила презрительную мину. Знаменитая холодная красавица горы утренней звезды. Все знают, что она боготворит моего наставника, поэтому я ее не люблю. Девушка пояснила безразличным тоном. Причина отказа проста. Лин Фэй мне не по душе, и я не хотела с ней связываться. Ее собеседник молчал. Яньхуэй обожала наставника. За время общения с девушкой Тяньяо уловил в общих чертах суть их взаимоотношений. Однако, когда Яньхуэй назвала вещи своими именами, он слегка удивился и понял, что предпочел бы об этом не знать. Юноша сам толком не понимал, почему. Возможно, из-за того, что подобная связь считалась греховной не только среди небожителей. Даже демоны сочли бы ее непозволительной. Таковы незыблемые устои. Тяньяо так ничего и не сказал, и девушка продолжила рассказ. «Она меня тоже недолюбливала. Возможно, из ревности. Кстати, Ты же, наверное, знаешь Лин Фэй. Пока она не пришла на гору утренней звезды, ее звали Су-Э. Это младшая сестра совершенно мудрой, Су-Ин. Примечание. Су-Э. Переводится как «красавица в белом» и олицетворяет Луну. Некоторые источники соотносят это имя с Чан-Э, богиней Луны. Однако в романе «Путешествие на Запад» у Чан-Эня 1500-1582 Чан-Э и Су-Э — разные персонажи, обитающие на Луне. Конец примечания. Потрясённый Тяньяо долгое время молчал, а затем лишь холодно хмыкнул. Не знал об этом. Потому что Су-Ин никогда не упоминала ни о семье, ни о друзьях. Говорят, что учебу в школе Великого Холода выдержит не всякий. У Су-Ин не осталось ни родителей, ни старших сестер, поэтому все заботы о школе легли на ее плечи. Заниматься младшей сестрой она не успевала, поэтому отправила ее на гору утренней звезды под опеку совершенно мудрого Цингуана. Янь Хуэй самозабвенно рассказывала историю Лин Фэй, пока Тянь Яо, который слушал без особого интереса, ее не перебил. Как это связано с демоницей Лисой? Девушка поняла, что отвлеклась от темы. Ты прав. История демоницы меня не тронула, и я ей сперва отказала. Однако Лиса не ушла. Она являлась ко мне несколько ночей кряду, плакала и умоляла, и в конце концов я не выдержала. «Ты помогла ей вызволить дочь?» — вскинул брови Тяньяо. Яньхуэй бросила на юношу косой взгляд. «Думаешь, я могла просто пойти и попросить за нее? Дело даже не в том, что мы не ладили с Лин Фэй, а в том, как дочь демоницы угодила на гору утренней звезды. Скорее всего, ученики схватили ее во время облавы и бросили в темницу. Если бы я пришла на пик созвездия Сердца с просьбой отпустить демоницу Лису, они бы решили, что я рехнулась». Тяньяо кивнул. «Оказывается, ты умеешь пользоваться головой». Разумеется, Тяньяо преувеличивал. Яньхуэй была вовсе не глупа. Отказав поначалу треххвостой лисе, девушка начала невольно отмечать, когда на пике созвездия Сердца сменяются караульные. К тому времени, когда демоница вымотала Яньхуэй, и та согласилась помочь, она уже точно знала, в какой очередности ученики Лин Фэй стерегут темницу и как часто сменяют друг друга. Яньхуэй попала в школу утренней звезды довольно поздно, но схватывала на лету и среди сверстниц считалась одной из лучших. Зная точное время смены караула, она поколдовала над своей внешностью и без труда проникла в темницу. Однако освободить дочь демоницы оказалось не так-то просто. Лин Сяо тоже устраивал облавы на демонов, и Яньхуэй доводилось охранять клетки с ними. Девушка думала, что темница на пике созвездия Сердца устроена так же. По одному узнику в клетке, железная решетка, дверь на замке и несколько магических печатей поверх. Она ошибалась, и открытие ее потрясло. Внутри было жарко, душно и дурно пахло. Сперва Яньхуэй не сообразила, в чем дело, но когда насчитала в маленькой клетке больше 20 демонов, то поняла, почему в темнице не продохнуть. Из-за тесноты демоны сбились в кучу, их лица полыхали нездоровым румянцем, словно узникам не хватало воздуха. Когда Яньхуэй в одеждах ученицы школы вошла в темницу, демоны перепугались и в отчаянии попятились в дальний угол. Пары разноцветных глаз в ужасе и замешательстве таращились на гостью. Пленники выглядели совсем юными. По меркам демонов, каждому можно было бы дать по 14-15 лет. Яньхуэй слышала о последней облаве, в которой участвовали Лин Фэй и наставники с других горных вершин. Наверное, они держали молодняк отдельно от взрослых. Странность заключалась в том, что в клетке томились одни только лисы. Яньхуэй нахмурилась и некоторое время молча стояла перед решеткой, пока маленькая девочка не заплакала от страха. Взгляд Яньхуэй немедленно упал на нее, но девочку тут же загородил юноша в грубой одежде, который враждебно уставился на гостью. «Что еще вы задумали?» Янь Хуэй подняла брови и, не вдаваясь в объяснение, прямо спросила: «Кого тут зовут Бай Сяолу?» Никто не ответил. Узники дрожали от страха. Все, кроме юноши, чьи глаза по-прежнему пылали ненавистью. Янь Хуэй вздохнула. Дело принимало неприятный оборот. Чтобы вызволить дочь демоницы, ей придется открыть клетку. Выпустить одного пленника не удастся. Остальные пленники не настолько глупы, чтобы не броситься следом. Девушка не могла признаться, что явилась кому-то на выручку. Если еще раз окликнуть дочь демоницы по имени, узники решат, что ничего хорошего внимание ученицы с горы Утренней Звезды не сулит. Бай Сяолу ни за что не откликнется, если только она не полная дура. Янь Хуэй задумчиво почесала в затылке и пригрозила: «Если не отзовешься, я схвачу первого попавшегося». «Никто не захочет умирать. Кто-нибудь непременно укажет на Бай Сяолу», — прикинула в уме Янь Хуэй. Она не ожидала, что ей ответит все тот же дерзкий юноша. «Хватит нас запугивать. С тобой пойду я». Янь Хуэй уныло посмотрела на паренька и снова глубоко вздохнула. «Плохи дела. Сопляк твердо решил стать героем. Открывай дверь, я выйду. Можешь убить меня или покалечить. Делай, что хочешь». «Да кому ты нужен?» — Янь Хуэй бросила на юношу неприязненный взгляд. Она подумала, что эти демонята слишком малы, убивать никого не хотят и на вид не опасны. Если выпустить сразу всех, ученики кинутся их ловить, и тогда можно будет незаметно вывести Бай Сяолу. «Ладно, раз я это затеяла, отступать некуда. Одним демоном больше, одним меньше», — пробормотала девушка себе под нос. «Я здесь не для того, чтобы навредить вам», — объявила она, срывая с решетки печати одну за другой. Затем она сбила замок ударом ладони, открыла дверь и встала на пороге. «Кто из вас Бай Сяолу? Скажите, и я вас всех отпущу». Юноше не понадобилось снова изображать героя, потому что демонята тут же невольно уставились на Бай Сяолу. Поглядев на дрожащую девочку, Янь Хуэй испустила вздох облегчения и открыла дверцу пошире. «Уходите». Демонята мешкали в нерешительности, пока одна демоница, которой не терпелось выбраться на волю, не сделала пару шагов в сторону двери. «Не верьте ей, это ловушка», — предупредил юноша в грубой одежде. Янь Хуэй поглядела на юного героя и промолчала. Нетерпеливая лиса не выдержала искушения, стиснула зубы и стремглав бросилась за порог. Янь Хуэй не остановила ее. Она прислонилась к стене, скрестила на груди руки и беспечно поинтересовалась. «Решили не уходить?» Не успела она договорить, как демонята толпой высыпали наружу. Ученики с пика созвездия Сердца быстро обнаружили побег, и во дворе поднялся настоящий переполох. Вскоре в темнице остались только храбрый юноша и Бай Сяолу, которая совсем растерялась и дрожала от страха. Не обращая внимания на юношу, Янь Хуэй вошла в клетку, присела на корточки перед дочерью демоницы и погладила бедняжку по голове. Подумать только, такая милая кроха лишилась матери. Пусть она демонёнок, но все равно ее жалко. «Твоя мама попросила спасти тебя. Пойдем со мной». Бай Сяолу подняла глаза. «Мама? Но она же умерла». Янь Хуэй заметила темную ци, которая сгустилась вокруг, и поняла, что на гору пожаловал призрак трёххвостой лисы. Девушка увидела, что покойная демоница, без конца повторявшая имя несчастной дочери, скорбно глядит на малышку. Ее глаза блестят от слез, а губы дрожат. Девушка вздохнула и потянула Бай Сяолу за собой. «Пора идти. Я уведу тебя с горы». Когда они вышли из клетки, юноша в грубой одежде остался внутри. На выходе из темницы он внезапно преградил Янь Хуэй путь, вперил в нее пристальный взгляд и серьезно спросил: «Если ты следуешь небесному пути, почему помогаешь демонам?» Паренек был на голову ниже Янь Хуэй. Та рассмеялась, игриво ущипнула юношу за щеку и ответила, ничуть не смущаясь: потому что женское сердце податливо, словно вода. Просто ты еще не знаешь об этом». Девушка жестом велела демонёнку посторониться. «Уйди с дороги, я занята». Юноша в изумлении дотронулся до своего лица, и его уши медленно покраснели. Не проронив больше ни слова, он проводил взглядом Яньхуэй и Бай Сяолу. Яньхуэй закончила рассказ, сияя от гордости. Тяньяо выслушал и молча пригубил чай. «Такова сила моего обаяния. Я ущипнула паренька за щеку и покорила его сердце», — самодовольно подытожила девушка. «Твоё бесстыдство вогнало его в краску. Только и всего», — спокойно заметил Тяньяо. Яньхуэй покосилась на юношу. «Откуда у тебя такой острый язык? Ты его по ночам в перцовом растворе полощешь?» Тяньяо сделал еще глоток чая. «Что было дальше? Ты сбежала с горы утренней звезды вместе с юной лисицей?» Яньхуэй поморщилась. «Нас догнали ученики из пика созвездия сердца, но я ловко их одурачила, разыграла перед ними спектакль и отправила на поиски демонят в другую сторону, а потом спасла Бай Сяолу». «Если тебе удалось спасти девочку, почему призрак демоницы тебя опять преследует?» — удивился Тяньяо. «Увы», — Яньхуэй огорченно вздохнула. «Я проводила Бай Сяолу к подножию горы, но она бежала слишком медленно, и ее снова схватили. Поэтому призрак лисы обратился к тебе за помощью? Наверное, но сейчас путь на гору утренней звезды мне заказан. К тому же призрак демоницы теперь просто рыдает и вопит. Я ни слова не могу разобрать». Яньхуэй потерла межбровье. «А еще она источает враждебность и, похоже, скоро превратится в злого призрака». Примечание. Злой призрак. Призраки объятых ненавистью людей, умерших насильственной смертью или покончивших с собой. Конец примечания. Тяньяо промолчал, и Яньхуэй продолжила. «Демонов на пике созвездия сердца всегда стерегли хорошо, а тут вдруг они все сбежали. Лин Фэй, естественно, учинила расследование и вышла на меня. Ученики, которых я встретила на склоне горы, подтвердили, что в тот день видели меня на вершине. А потом Бай Сяолу под пытками во всем призналась и выдала меня. Поэтому тебя изгнали?» Яньхуэй скривила губы и покачала головой. «Наставник не прогнал бы меня из-за того, что я выпустила на волю ораву демонят. Мне уже доводилось побывать во многих передрягах». «Вот как? За что же тебя выгнали?» Яньхуэй прислонилась головой к стене, напрягла память и с милой улыбкой призналась. «Наверное, за то, что я поколотила Лин Фэй». Девушка хищно обнажила тигриные зубы. «Славную взбучку я ей устроила». Из школы ее изгнали за проступок, а также за взрывной характер, который девушка не смогла удержать в узде. Лин Фэй не потребовалось много времени, чтобы установить имя виновницы, освободившей лис — Яньхуэй. Однако строптивица стиснула зубы и все отрицала. Тем временем Бай Сяолу снова схватили и подвергли жестоким пыткам. В полузабытье та призналась, кто вызволил ее из темницы — Лин Фэй приказала немедленно доставить Яньхуэй в темницу для разбирательств, а также призвала в свидетели более авторитетных младших наставников. Когда Яньхуэй привели в темницу, она поняла, что Лин Фэй решила устроить настоящий суд. Обстановка в зале напоминала торжественное собрание трех высших судебных инстанций. Девушка огляделась, не увидела совершенно мудрого Лин Сяо и сразу поняла, что Лин Фэй воспользовалась случаем, чтобы свести личные счеты. Примечание. Три высшие судебные ведомства — Министерство наказаний, Контрольно-судебная палата и Палата по уголовным делам в Китае при династиях Мин 1368-1644 годы и Цин 1644-1912 годы. Конец примечания. Израненное тело лисички подвесили в клетке за руки. Увидев бедняжку, Яньхуэй нахмурилась, но, заметив, что ни ученики, ни младшие наставники не возражают против жестокости, сдержалась и промолчала. Лин Фэй с невозмутимым лицом встала перед обвиняемой и выдвинула суровое обвинение. «Янь Хуэй, ты признаешь, что вступила в сговор с демонами и самовольно освободила учеников из темницы?» Янь Хуэй не отвечала, стараясь привести мысли в порядок. Пока она размышляла, Лин Фэй подала ученику в клетке знак глазами. Тот кивнул и исполнил приказ, хлестнул Бай Сяолу плетью. От сильного удара девочка очнулась и взвизгнула. Растерянный взгляд пленницы заметался по залу и остановился на Янь Хуэй. В глазах полных ужаса блеснула надежда, но, посмотрев на сборище небожителей, девочка благоразумно прикусила язык. Лин Фэй заметила смятение Бай Сяолу и холодно потребовала. «Демоница лиса, повтори свое признание ей в лицо». Бай Сяолу робко поглядела на Янь Хуэй, сжала губы и промолчала. Лин Фэй снова подала знак глазами, и ученик вновь поднял руку. «Хватит ее избивать!» — крикнула Янь Хуэй. «Да, я выпустила этих лис!» Несколько младших наставников, пришедших послушать судебное разбирательство, начали перешептываться. «Что ж, полюбуйтесь на нашу Янь Хуэй!» — усмехнулась Лин Фэй. «Брат-наставник Лин Сяо ее пожалел, принял в школу и всему обучил. Чем же она отплатила своему благодетелю? Вступила в сговор с демонами, освободила нечисть, похитила сокровища?» «С пика созвездия сердца что-то пропало? Какие еще сокровища?» «Погоди-ка!» — перебила Янь Хуэй и посмотрела в глаза обвинительница. «Я действительно выпустила из клетки лис, но я не вступала с ними в сговор и ничего не крала». «Вот как! Если ты не связывалась с демонами, зачем освободила лис? Это же дети, они даже шерстью еще не обросли. Я их пожалела и выпустила. Никаких переговоров с демонами я не вела», — хладнокровно ответила Янь Хуэй, разглядывая потолок. Лин Фэй снова холодно фыркнула. «За кого ты нас принимаешь? За трехлетних детей? Думаешь, нас так же легко провести?» Янь Хуэй искривила губы. «Хорошо, я расскажу тебе правду. Мать этой девочки являлась ко мне во сне и просила спасти свою дочь. Я не смогла избавиться от наваждения и согласилась. Сейчас ее мать стоит у тебя за спиной и дышит в затылок». «Экая наглость!» — возмутилась Лин Фэй, и её лицо помрачнело. «Она еще смеет молоть вздор перед нами!» Лжи они не поверили, правде тоже. Янь Хуэй закатила глаза и замолчала. Лин Фэй взяла себя в руки и продолжила допрос. «Кто из вас похитил сокровище пика созвездия сердца? Где его спрятали? Если расскажешь все без утайки, мы с младшими наставниками проявим к тебе снисхождение». «Понятия не имею», — призналась Янь Хуэй. «Я даже не знала, что здесь хранятся сокровища». Лин Фэй некоторое время надменно смотрела на строптивицу, а затем повернула голову и перевела взгляд на Бай Сяолу, висевшую в клетке. «Раз преступница отказывается говорить, пусть за нее расскажут другие». Ученик поймал взгляд Лин Фэй и обрушил на спину Бай Сяолу несколько ударов плетью. Девочка закричала от боли, но никто из собравшихся не увидел в пытке ничего предосудительного, кроме Янь Хуэй, которая мрачно сдвинула брови. «Если Янь Хуэй решила тебя спасти, значит, ты тоже участвуешь в сговоре. Признавайся, где вы спрятали сокровище пика созвездия сердца». Лин Фэй развернулась, горделиво подошла к решетке и с чувством собственного превосходства оглядела Бай Сяолу. «Если не скажешь правду, я причиню тебе в 10 раз больше страданий». У Бай Сяолу от плача охрип голос и путалось сознание от боли. «Я ничего не знаю», — сказала она, качая головой, а потом крикнула: «Сестрица, помоги мне!» На короткий миг взгляды присутствующих остановились на Янь Хуэй. Лин Фэй смотрела на обвиняемую с вызовом и изрядной долей презрения. Девушка поняла младшую наставницу без слов. «Ты жалкая букашка», — читалось в глазах Лин Фэй. «Зря ты посмела тягаться со мной. Посмотрим, что еще ты выкинешь». Яньхуэй не нравилось, когда ее обижали, дразнили или принуждали к чему-то силой. Линфэй умудрилась совершить сразу три этих проступка. «Прекрати!» — в голосе Яньхуэй прозвучали грозные нотки. «Ты не боишься, что покойная мать бедной девочки, над которой вы издеваетесь, придет к тебе ночью?» Линфэй усмехнулась. «Разве тем, кто ищет бессмертия, следуя небесным путем, гоже страшиться призраков? Я не боюсь живых демонов. Почему должна убояться мертвых?» «Ты слышала?» — обратилась Яньхуэй к призраку трёххвостой лисы. «Не приходи ко мне ночью. Заходи лучше к ней». Линфэй вспомнила об Айсиолу, которая по-прежнему бормотала, что ничего не знает. «Если не признается, держать ее смысла нет. Перережьте ей горло и вышвырните тело», — приказала младшая наставница, нетерпеливо хмурясь. «Слушаюсь», — откликнулся ученик. Яньхуэй на миг оторопела, но тут же вскричала. «Стой! Ты не веришь ни одному моему слову, будь то правда или ложь. Ты веришь только в то, что сама хочешь услышать. Ладно, говори, что тебе нужно, и я тебе это скажу». Линфэй холодно посмотрела на девушку. «Для ученицы школы утренней звезды ты слишком страстно защищаешь демонов, Яньхуэй. Можешь ничего не говорить, и так все понятно». Младшая наставница обратилась к собратьям. «Продолжать разбирательство нет нужды. Мы установили, что Яньхуэй совершила преступление, освободив демонов. Узнать, где искать сокровища пика созвездия сердца, не удалось, поэтому я лично займусь этим делом. Лису повелеваю убить, от тела избавьтесь». «Никто не посмеет ее убить», — взорвалась Яньхуэй, выслушав вздорный приговор Линфэй. Девушка вскинула голову, в ее глазах вспыхнул огонь, кончик бича в руках ученика воспламенился, и плеть мгновенно обратилась в пепел. На глазах у младших наставников Яньхуэй посмела встать на защиту демона. Подобная дерзость ошеломила собравшихся, а наставницу Линфэй привела в ярость. «Что за наглость?» — вскричала она и выплеснула мощный поток духовной силы, желая преподать негодной Яньхуэй заслуженный урок и повысить собственный авторитет. Кто мог подумать, что девушка легко отразит атаку, выставив перед собой стену огня? Яньхуэй бросила на соперницу презрительный взгляд и скривила губы. «Похоже, младшей наставнице следует подучиться». Не успели присутствующие и глазом моргнуть, как девушка превратила стену пламени в огненного дракона, который вобрал в себя сгусток духовной силы, выброшенной незадачливой наставницей, и ринулся на Линфэй, сломив ее защиту и припечатав надменную красавицу к железной решетке. Никто не ожидал, что Яньхуэй посмеет отразить заклинание Линфэй. Никто не подозревал, что Яньхуэй — это по силам, и уж тем более никто не предполагал, что Яньхуэй без колебаний использует силу Линфэй для ответного удара и посрамит младшую наставницу. Собравшиеся в изумлении разглядывали результаты атаки огненного дракона, обгоревшую одежду, опаленные волосы Линфэй. Куда подевалось ее высокомерие? Линфэй приплясывала и размахивала руками, пытаясь сбить огонь с помощью магии. Яньхуэй поглядела, как соперница скачет, будто обезьяна, и холодно осведомилась. «Где блуждали твои мысли, наставница Линфэй, когда ты занималась духовными практиками? Ты по-прежнему утверждаешь, что не боишься нечисти?» После множества жалких попыток Линфэй наконец-таки удалось погасить огонь. Она приходилась совершенно мудрой Суин, младшей сестрой, и пришла на гору утренней звезды не только ради бессмертия. Линфэй олицетворяла союз двух могущественных школ. К ней всегда относились с должным почтением, а тут какая-то младшая ученица у всех на глазах подожгла ей одежду и опалила волосы. Какое унижение, какой небывалый позор! Линфэй готова была рвать и метать. Она подняла голову, и в ее ладони сгустилась духовная сила. Увидев это, Янь Хуэй помрачнела и без тени смущения запустила внутреннее дыхание. Не успела Лин Фэй напасть, как между соперницами взметнулась стена, отразившая удар младшей наставницы, а чья-то крепкая рука схватила Янь Хуэй за запястье. Девушка растерялась, но тут же ощутила в костях пронизывающий холод. Она подняла глаза и увидела совершенно мудрого Лин Сяо. Кто же еще это мог быть? «Досточтимый наставник, брат-наставник!» С появлением совершенно мудрого Лин Сяо к Лин Фэй вернулась былая спесь. «Янь Хуэй вконец распустилась!» — злобно вскричала она. Лин Сяо отбросил руку ученицы. Рука безвольно повисла, а запястье сковало льдом. Однако холод, которым сочился взор бессмертного, был еще страшнее. «Нападение на наставника собственной школы? Ты и впрямь не уважаешь старших и совсем отбилась от рук». Гнев Янь Хуэй еще не утих, но когда ее бронил Лин Сяо, девушка молча терпела. Она никому не позволяла себя обижать, но Лин Сяо — дело другое, он ведь наставник. «Брат-наставник». Янь Хуэй вступила в сговор с демонами, самовольно выпустила из темницы нечисть и украла сокровище пика созвездия сердца. Она держится нагло и проявляет неповиновение. Все присутствующие братья и сестры тому свидетели. Нельзя такому потворствовать. Лин Сяо глядел на ученицу, не произнося ни слова. Бородатый бессмертный, стоявший неподалеку, подтвердил. «Да уж, младший соученик. Твоя ученица ведет себя слишком дерзко». Совершенно мудрый Лин Сяо некоторое время молчал, а затем сурово спросил. «Тебе есть что сказать?» Янь Хуэй подняла голову и посмотрела наставнику в глаза. «Я отпустила лисят, но не вступала в сговор с демонами и уж тем более не воровала сокровищ». «Снова припирается», — холодно фыркнула Лин Фэй. Янь Хуэй перевела взгляд на соперницу, и ее невозмутимый голос наполнился презрением. «Что касается младшей наставницы Лин Фэй, да, я ударила ее. Я же не знала, что она не умеет держать удар». После справедливого замечания собравшиеся притихли. Подобного от Лин Фэй никто не ожидал. Наблюдавшие за поединком так и не смогли разобраться — это Янь Хуэй чересчур сильна, или Лин Фэй не постигла азы мастерства? «За неуважение к старшим и безрассудное поведение назначаю Янь Хуэй 20 ударов плетью. Отведите ее на пик созвездия Ивы, посадите на 10 дней под замок, а потом приведите приговор в исполнение», — рассудил Лин Сяо. Примечание. Созвездие Ивы. 24-е из 28 традиционных китайских созвездий. Расположено в южном секторе неба и соответствует европейскому созвездию Гидры. Конец примечания. Янь Хуэй отправилась на пик созвездия Ивы, а спустя 10 дней ее выпороли и изгнали с горы утренней звезды по обвинению в сговоре с нечистью. Девушка больше не задавала вопросов. Она поняла, что Лин Сяо поверил навету Лин Фэй и признал ученицу виновной во всех преступлениях. Ее словам он в этот раз не поверил. Поведав свою историю, девушка не изменилась в лице, только губы скривила. «Когда я спустилась с горы, у меня не было денег. Подруга надоумила почитать объявления о заказах на отлов нечисти, и я решила, что буду зарабатывать на жизнь охотой на демонов». «Я не ожидала, что повстречаю тебя», — вздохнула Янь Хуэй. Неудачный выдался год. Тянь Яо не было дела до жалоб девушки на судьбу. «А что случилось с дочерью демоницы?» — спросил он, дослушав рассказ. «Откуда я знаю? Меня ведь посадили под замок. Судя по тому, что я видела, ее собирались убить». Янь Хуэй снова вздохнула. Но, похоже, ей удалось выжить, иначе ее мать не пришла бы ко мне. Я же велела ей наведываться к Лин Фэй. Как я могу помочь, если меня изгнали?» Девушка почесала в затылке и вдруг хлопнула ладонью по столу. «Раз я не могу от нее избавиться, нужно с ней потолковать». «Потолковать?» — обескураженно переспросил Тянь Яо. Янь Хуэй мило улыбнулась в ответ. «Говоришь, никогда не видел призраков? Сейчас покажу одного».